Дудхатхака сутта. Испорченный. Сутта-Нипатта 4.3. Правда, легко вовлекаются в пререкания и злые, и справедливые люди. Но когда возникают споры, мудрый не вступает в них. Оттого он всегда доволен. Как может тот, кого ведут его страсти, кого одолели влечения, отказаться от своих ошибок? Пусть же делает свое дело, пусть говорит, согласно степени своей мудрости. Кто, никем не просимый, всем и каждому восхваляет свои практики, свои правила, того благие назовут только хвостуном, низким человеком. Монах, умиротворенный, радостный в духе, никогда не восхваляет своих добродетелей. Благородным величают его добрые, ничего и нигде не желающим. Кто в себе видит верного решителя, у кого лишенного руководства разума, всего легче складываются в воззрения неясные, смешанные. Нелегко победить учение философов. То одно, то другое из них кажется предпочтительнее, и человек склоняется то к одному из них, то к другому. Но кто очистился, у того не бывает предрассудков. Тот очистившийся, отбросивший надменность и мечтания, независим ни от чего и нигде, не обретший независимости, легко вовлекается в споры между учениями. Но каким именем назовется тот независимый, который и не принимает ни одного из них, и ни одного не оспаривает? Он свободный от обаяния всякого учения.